Глава 35. Бегство. Укью Гонде. Девятый месяц 11-го года после отбытия принцессы Теры из Дара. Лето уже перешло в осень, а отряд Теры все еще продолжал бесцельные перелеты над степью. После обернувшегося бедой пира в Новом Татане Агоны раскололись на множество партий, борющихся между собой за верховенство. Некоторые из самопровозглашенных Пэкью старались сплотить соратников обещанием жестокой расправы над Льюку. Другие намеревались возродить империю Ноба Арагоза. Были и такие, в распоряжении этих претендентов имелось меньше воинов и гринофинов, кто обещал помилование побежденным Льюку при условии, что они станут сражаться на стороне новых господ. Повсюду на землях Укью-Гонде, где только паслись стада и стояли шатры, вынашивались планы, возникали союзы и замышлялись предательства. В чем все противоборствующие партии агонов были едины, так это в неприятии Теры. Колдуньи-чужестранки, пытавшиеся растлить дух агонов и убившие Таквала, своего мужа, ради захвата власти и продвижения интересов Дара. Эта бессердечная женщина даже убила дядю мужа, когда тот раскрыл ее коварные умыслы. Поэтому где бы ни приземлялся отряд Теры, там сразу же появлялись преследователи из числа агонов. Нетрудно было догадаться, что пленение, а также последующие пытки и казнь Теры, этой мужа-убийцы, узурпаторши, гнусной предательницы, ведьмы-чужеземки, заклятого врага агонов, значительно повысят престиж любого Тана и сделают его притязания на пост Пэкью более весомыми. Тера незаметно давала приказ отступать, даже когда было очевидно, что пять ее гринофинов вполне способны дать отпор преследователям. Гадзофины типа то, негодующие на отказ Теры взять оружие и сражаться, вместе пришли к ней, чтобы переубедить. «Эти неблагодарные изменники опозорили дух агонов», — заявил Гадзофин, скрежеща зубами. «Надо заставить их заплатить за это». «Наша сдержанность не внушает врагам чувство стыда или милосердия», — сказала Типо-То. «Она лишь создает у них ощущение нашей слабости». «Единственное, что они понимают, — это сила», — добавил Гадзофин. «Мы не можем убегать до конца дней. Давайте нападем на пару племен, покажем грызущимся танам, что у нас есть зубы и когти. И тогда, быть может, нам удастся договориться, а?» «А еще лучше неожиданно напасть на одного из тех, кто хочет стать Пэкью. Давайте разработаем план», — предложила Типо-То. «Захватив побольше воинов и гринофинов, мы можем создать тайный лагерь. Откуда...» «Вы говорите о планах мести, о замысле воссоздания империи Укью-Гонде», — перебила их Тера. «Но мне не нужны ни месть, ни империя. Я хочу, чтобы степные народы жили в мире». «Только бесспорный повелитель степи может потребовать мира», — возразил Гадзофин. «Чтобы установить мир, сначала нужна война», — заметила Типо-То. «Сколько людей уже погибло?» — задала вопрос Тера. «А сколько еще должно умереть? Мне не дают покоя слова моей покойной свекрови Соулиян. Что есть справедливость?» — однажды сказала она. «Мой отец убивал людей тысячами, чтобы Льюку не смели и носа высунуть из-под крыльев его гринофина, а Тенрию убил в 10 раз больше, дабы сделать наоборот. Моя мать была Льюку, но когда Льюку победили племя, в котором она жила, то убили ее за то, что она родила ребенка от Агона. У меня не было ни умения, ни желания возвращать отцовскую славу, лишив ради этого жизни еще в 10 раз больше людей. Вот так-то». Гадзофины типа принялись наперебой возражать ей. «Но ты же обещала следовать! Ты поклялась вдохнуть новую жизнь!» «Я пообещала Таквалу освободить наш народ», — ответила Тера. «Я обещала Торью положить конец круговороту убийств. Я поклялась, Ать-Улик, что поведу агонов по новой тропе. Как смогу я сдержать свое слово, если стану полагаться на ваши советы? Захватив власть посредством убийств, мы должны быть готовы убивать снова, чтобы удержать ее. Сердце мое полно усталости. Может, Таны правы, и я действительно не одна из них?» «Я простой солдат», — не уступала Типо То. А всякие там сожаления и философские рассуждения о морали — это роскошь, которую могут позволить себе лишь те, кто победил и выжил. Роскошь это или нет? Но моральные соображения не стоит сбрасывать со счетов, — сказала Терра. И уж тем более нельзя прикрываться рассуждениями о целесообразности, если речь идет о человеческих жизнях. Единственным человеком, кто не убеждал Терру сражаться, была Сами Фитадапу. Ученая из Дара, которая не боялась богов и не верила им. Дни становились короче, ночи холоднее, приближалась зима и требовалось составить план дальнейших действий. Они отдыхали после очередного перелета. Зажмурившись, Терра молилась степным богам под звездным небом, когда Сами подошла к ней и села рядом. «Вы когда-нибудь сожалели о том, что сделали?» — спросила она, подтянув к себе колени на манер агонов. Удивившись, Терра открыла глаза. Со времени бегства из Статана боги не давали ей знака. Ни в форме видения, ни посредством ощущения присутствия чего-то вышнего. Но, молясь, Терра чувствовала себя лучше, а потому регулярно продолжала это делать. Ей потребовалось какое-то время, чтобы собраться с мыслями. «Что ты имеешь в виду, Сами? О чем именно я должна жалеть? Если бы тогда, в Слиюсаки, вы не помиловали волью, то ничего бы этого не случилось». Терра мысленно вернулась в тот далекий день. Давно это было. Еще до того, как огонь пожрал долину Кири, и в последней схватке погиб муж Типо То. До гибели ее свекрови, Совелияна Рагос, и до пленения ее детей. До долгого перехода через горы, края света и отчаянного бегства по льду. До того, как кровь Таквала запятнала ее клинок. Глаза Торья увидели последний восход, до того, как легкий Адь-Улик в последний раз вдохнули воздух, до того, как множество драгоценных жертв оказалось принесено впустую. «Не стану отрицать справедливость твоего обвинения», — устало промолвила Терра. «По моей вине волью остался жить и предал нас, причем не единожды. Мое милосердие было оплачено дорогой ценой, причем цену это пришлось заплатить многим». «Ваш отец поступил бы иначе», — заявила Сами. «Император Рагин мог пощадить гегемона на берегах Лиру, но вместо этого предал его. Он любил своего названного брата, однако убил его и тем самым спас Дара от десятилетий междоусобной войны». «Нельзя сказать, чтобы удар этот был совсем уж неожиданным, но тем не менее он подкосил Терру. Сами, всегда предпочитавшая правду доводам чувств, вонзила ей в сердце самый острый из кинжалов». «Все правильно», — признала Терра. «Столь многие уже погибли из-за ее доброты, которую зачастую не отличить от слабостей. Отказываясь сражаться сейчас, не проявляет ли она слабость снова? Быть может, ей просто-напросто не хватает храбрости, чтобы пойти на убийство сравнительно небольшого количества человек ради спасения множества жизней?» «Не предложи я тогда помиловать волью. Я не стала бы той, кем была и кем остаюсь до сих пор». Терре пришлось напрячь все свои силы, чтобы заговорить. «Нет смысла сравнивать меня с отцом. Волью был прав. Я не могу изменить свою природу. Мне очень горько, но нет. Я не сожалею». «Вам не о чем сожалеть. Ренга?» Голос Сами, по-прежнему лишенный сентиментальности, теперь был полон страсти. «Мы, все мы, выжившие и погибшие, решили последовать за вами из-за вашей сострадательной натуры, величия духа, пробуждающего нечто столь же великое в наших сердцах». Терра разрыдалась и Сами обняла ее. «Столько людей погибло. О, боги! Так много! Мы вводим себя в заблуждение, когда полагаем, что ход истории предопределен, что будущее — это продукт деятельности некой хорошо отлаженной машины», — сказала Сами. «Не думаю, что даже боги, если они существуют, могут без тени сомнения утверждать, что Мата Дзинду повел бы войну, если бы ваш отец его не предал. Или что мы победили бы Льюку раньше, не отпустив и волью. Тысячи тысяч решений, принятых тысячами тысяч мужчин и женщин, вот что образует причинно-следственную связь, а не одни только ваши поступки. Я говорю это не для того, чтобы оправдать вас или снять с ваших плеч груз ответственности, но желая укрепить в уверенности, что жить, следуя своей природе и принимая ее неизбежные последствия, это, на мой взгляд, все, что требуется от нас». Долго еще сидели две женщины под звездами, вслушиваясь в завывание степного ветра. «Я знаю, вас терзает множество сомнений», — произнесла Пэк Ютера. Вокруг собрались все оставшиеся ее сторонники. Китос, Тоов, Годзофин, Типото, сами Фитадапу и прочие. В общей сложности меньше 200 человек, до сих пор не утративших веру в нее. «У нас нет друзей и союзников, равно как и надежного убежища. Льюк увидит во мне причину своих бед, а Гоны относятся ко мне как к предательнице. Всем им одинаково хочется видеть меня и моих соратников мертвыми. У меня нет плана, как одержать победу в самый последний миг или хитроумного замысла, позволяющего вырвать успех из челюстей поражения. Если вы захотите покинуть меня сейчас, я пойму. Можете взять одного из 5 наших горинофинов. Я благодарна всем, кто прошел вместе со мной столь долгий путь, и обещаю, что не буду никого преследовать». Тера сделала паузу, ожидая, что они скажут. Однако все молчали. Она терпеливо ждала. А что еще ей оставалось делать? «Но если вы хотите идти за мной дальше, — продолжила наконец Тера, — то вам следует знать. С этого момента мы больше не Дара, ни Льюку, ни Агоны, ни ледовые племена Севера. Мы новый народ без имени. Я намерена повести вас новым курсом, по дороге, ведущей не к славе или к триумфу, ни к господству или мести, ни к империи или власти. Я могу предложить только трудности, сомнения и в далекой перспективе надежду на жизнь в согласии с вашей собственной природой». Почти до самого утра в отряде не стихали разговоры и шли горячие споры. Куда можно пойти новому народу без имени в степи, где каждый бугорок, холм, оазис, пастбище, речка или озеро уже оспариваются множеством претендентов? Где найти приют на зиму, не боясь погони? Куда бежать им, готовым думать о том, что прежде казалось немыслимым, тем, кто уже нарушил столько табу и запретов, кто возродил чудовище из тумана легенд, кто обратил священную технику Арукуро-Токуо на нужды войны? Кто сделал союзников из врагов и не желал нового кровопролития? Поутру 5 горинофинов поднялись в воздух и полетели в запретный край Татен-Рио-Алвово, в город призраков.